Тиберий Клавдий Нерон, первый муж Августы, отец императора Тиберия и Друза Старшего. Аналы, книга 5, глава 1. Тиберий Семпроний, смотри Семпроний Лонг Тиберий. Тиберий Юлий Александр, иудей из Египта, перешедший в язычество, римский всадник, 46 года нашей эры, прокуратор иудеи. В 63 году, во время похода на Парфян, помощник Корбулона. В 67 году префект Египта. В 70 году префект Притория в Иудее. Участвовал в осаде и взятии Иерусалима в том же году. Аналы, книга 15, глава 28, история, книга 1, глава 11, книга 2, главы 74-79. Тибр. Река в Средней Италии, впадающая в Тиренское море. Древний Рим был расположен на ее левом берегу, в 25 километрах от устья. Аналы, книга 1, главы 76-79, книга 2, глава 41, книга 3, глава 9, книга 6, глава 1-19, книга 12, глава 56, книга 15, глава 18-42-43, история, книга 1, глава 86, книга 2, глава 93, книга 3, глава 82. Тибур, город в Лации, ныне Тиволи. Аналы, книга 6, глава 27, книга 14, глава 22. Тигелин, смотри, Софоний, Тигелин, Гай. Тигр, река в Месопотамии. Аналы, книга 6, глава 37, книга 12, глава 13. Тигран III, внук Тиграна II, живший в изгнании в Риме с 20 по 6 год до нашей эры, царь Армении. Аналы, книга 2, глава 3. Тигран IV, бывший царь Армении, казненный Тиберием в 36 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 40. Тигран V, царь Армении, правнук иудейского царя Ирода Великого, племянник Тиграна IV, посаженный на армянский престол Нероном в 60 году нашей эры. Аналы, книга 14, глава 26, книга 15, главы с 1 по 6 и 24. Тигранокерта или Тигранокерт – город в юго-западной части Армении, ныне Диярбакыр. Аналы, книга 12, глава 50, книга 14, главы 23-24, книга 15, главы с 4 по 6 и 8. Тимофей – афинянин из рода Евмолпидов. История, книга 4, глава 83. Тир – древняя столица Финикии и Митрополия Карфагена. В 586 году до нашей эры разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Аналы, книга 16, глава 1. Тиридат, внук Фраата IV, пребывавший в Риме среди парфянских заложников и возведенный императором Тиберием на парфянский престол. Аналы, книга 6, глава 32, 37, 41 и с 42 по 44. Тиридат, брат Вологеза, царя Парфянского, в 66 году нашей эры признанный Нероном царем Армении. Аналы, книга 12, глава 50-51, книга 13, главы 34-37-38-40-41, книга 14, глава 26, книга 15, главы 1-2-14-24-25 и с 27 по 31, книга 16, глава 23. Тирон, вольноотпущенник Цицерона, изобретатель римской скорописи, автор несохранившейся биографии Цицерона. Об ораторах, глава 17. Тирен, сын царя Атиса, переселившийся с группой соотечественников в Италию, родоначальник этрусков, греческая мифология, аналы, книга 4, глава 55. Тит, Флавий Веспасиан. Тит, римский император, 79-81 года нашей эры, старший сын императора Веспасиана. История, книга 1, главы 1-10. Книга 2, главы 1-2, 4-6, 74, 79, 82. Книга 4, главы 3, 38, 51, 52. Книга 5, главы 1, 10, 11, 13. Тит Виний. Смотри, Виний Тит. Тит Куртизий. Смотри, Куртизий Тит. Тит Оллий. Смотри, Оллий Тит. Тит Татий. Смотри, Татий Тит. Титидий Лабеон. Муж Вестилии. Аналы. Книга 2, глава 85. Титий Прокул. Страж, представленный Силием к Мессалине. Аналы. Книга 11, глава 35. Титий Сабин. Римский всадник, клиент Германика. Аналы. Книга 4, главы 18, 19, 68, 70. Книга 6, глава 4. Тициан. Смотри, Сальвий Отон, Тициан. Тицин. Город в Северной Италии, ныне Павия. Аналы. Книга 3, глава 5. История. Книга 2, главы 17, 27, 30, 68, 70, 87, 88. Тмол. Город в Лидии, Малая Азия. Аналы. Книга 2, глава 47. Тогоний Галл, сенатор. Аналы. Книга 6, глава 2. Тольбиак. Город к юго-западу от Агриппиновой колонии, ныне Цюльпих. История. Книга 4, глава 79. Тораний Гай. Римский политический деятель, оратор первого века до нашей эры. Об ораторах. Глава 21. Торкват Силан. Смотри, Юний Силан Торкват. Децим. Торквата. Весталка. Сестра Гая Юния Силана. Аналы. Книга 3, глава 69. Торонский залив. Глубоко вдающийся в сушу залив на полуострове Халкидика, Македония. Аналы. Книга 5, глава 10. Травл Монтан. Римский всадник из окружения Мессалины. Аналы. Книга 11, глава 36. Тразея Пет. Смотри, Клодий Тразея Пет. Публий. Траллы. Город в Карий. Аналы. Книга 4, глава 55. Транспаданская Галлия. Смотри, Галлия Транспаданская. Транспаданская Италия. Смотрите, Галлия Транспаданская. Трапезунд. Город на Черном море в восточной части Малой Азии. Ныне Трабзон. Аналы. Книга 13, глава 39. История. Книга 3, глава 47. Трасил. Прорицатель, приближенный Тиберия. Аналы. Книга 6, главы 20, 22. Траян. Марк Ульпий Траян. Римский император с 98 по 117 годы нашей эры. История. Книга 1, глава 1. Германия. Глава 37. Агрикола. Главы 3, 44. Требален Руф. Тит. Бывший претор, представленный в 19 году нашей эры к малолетним детям умерщвленного Рескупоридом фракийского царя Котиса. Аналы. Книга 2. Глава 67. Книга 3. Глава 38. Книга 6. Глава 39. Требелий Марк. Командир легиона. Аналы. Книга 6. глава 41. Требелий Максим Полеон Марк, консул Суфект, предположительно в 56 году нашей эры, наместник Британии в 63-69 годах. Аналы, книга 14, глава 46. История, книга 1, глава 60. Книга 2, глава 65. Агрикола, глава 16. Трибоний Гаруциан, прокуратор провинции Африка в 68 году нашей эры. История, книга 1, глава 7. Треверы или Треверы, кельтизированное германское племя, обитавшее в бассейне Нижнего Мозеля. Аналы, книга 1, глава 41. Книга 3, главы 40, 42, 44, 46. История, книга 1, главы 53, 57, 63. Книга 2, главы 14, 28. Книга 3, глава 35. Книга 4, главы 18, 28, 32, 37, 55, 57, 58, 62, 66, 68, 76, 85. Книга 5, главы 14, 17, 19, 24. Германия, глава 28. Триария, жена Луция Вителия, брата императора Вителия. История, книга 2, главы 63-64, книга 3, глава 77. Трибоки, германское племя, входившее в Свебский военный союз, обитало на левом берегу Рейна, в верхнем его течении, в районе нынешнего Страсбурга. История, книга 4, глава 70, Германия, глава 28. Тривия, римское божество, представлявшееся в трех обличиях: Селеной, луной на небе, Дианой на земле и Прозерпиной в преисподней, соответствует греческой Гекате, римская мифология. Аналы, книга 2, глава 62. Тример, остров на Адриатическом море, место ссылки Юлии-младшей, ныне Тремити. Аналы, книга 4, глава 71. Тринобанты, британское племя, обитавшее на юго-востоке Британии, южнее Иценов. Аналы, книга 14, глава 31. Трион, смотри, Фульциний, Трион, Луций. Троксобор, предводитель племени Клитов, Киетов. Аналы, книга 12, глава 55. Троя или Илион, главный город Троады, области в северо-западной Мизии. Аналы, книга 4, глава 55. Книга 12, глава 58. Книга 15, глава 39. Трукул, гавань в Британии, ее местоположение не установлено. Агрикола, глава 38. Тубанты, германское племя, обитавшее между Рейном и Амизией, Эмсом. Аналы, книга 1, глава 51. Книга 13, главы 55-56. Туберон, смотри, Элий Туберон, Квинт. Тубероны, римский род. Аналы, книга 12, глава 1. Тубуск, город в Нумидии. Аналы, книга 4, глава 24. Тудр, родоначальник царской династии у германского племени квадов, жил в начале нашей эры. Германия, глава 42. Туистон или Туискон – двуполое божество древних германцев, порожденное, по их верованиям, землей. Германия, глава 2. Тул Гостилий – согласно традиционным преданиям римлян, третий римский царь, преемник Нумы Помпилия. Аналы, книга 3, глава 26, книга 6, глава 11, книга 12, глава 8. Туллий Гемин, консул суфект в правлении Нерона, в неустановленном году. Аналы, книга 14, глава 50. Туллий Цицерон Марк, прославленный римский писатель, оратор, политический деятель. 106-103 годы до нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34, об ораторах, главы 12, с 15 по 17, 18, 21, 22, с 24 по 26, 30, 32, 35, 37, 38, 40. Тунгры. Германское племя, переправившееся на левый берег Рейна, по-видимому, задолго до Юлия Цезаря, обитало в Белгике на территории между реками Шельде и Маасом. История, книга 2, глава 28, книга 4, глава 16, 55, 66, 79, Германия, глава 2, Агрикола, глава 36. Турес, один из вождей восставших фракийцев, аналы, книга 4, глава 50. Турийцы, жители города Турии на юге Италии, построенного афинянами на месте разрушенного Сибариса, славившегося конными состязаниями. Аналы, книга 14, глава 21. Туроны, гальское племя, обитавшее на реке Лигер, ныне Луара, с главным городом Цезародун, ныне Тур. Аналы, книга 3, глава 41, 46. Турпилиан, смотри Петроний Турпилиан. Турранний Гай, префект по снабжению продовольствием в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 7, книга 11, глава 31. Турулий Цириал, военачальник войски императора Вителия в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 22. Туск, смотри Цецина Туск. Туски, смотри Этруски. Тускул, древний город Лация, ныне Фраскати. Аналы, книга 11, глава 24, книга 14, глава 3. Тусский квартал, район в Древнем Риме. Аналы, книга 4, глава 65. Тутор, смотри Юлий Тутор. Убии. Германское племя, обитавшее сначала между реками Майном и Рейном в 38 году до нашей эры, убии были переселены римским полководцем Агриппой на левый берег Рейна, между нынешним Бонном и Крефельдом. Аналы, книга 1, главы 31, 36, 37, 39, 57, 71, книга 12, глава 27, книга 13, глава 57. История, книга 4, глава 18, 28, 55, 63, 77. Книга 5, главы с 22 по 24. Германия, глава 28. Узипы или узипеты – германское племя, обитавшее во второй половине первого века нашей эры на правом берегу Рейна. Аналы, книга 1, глава 51, книга 13, глава 55, 56. История, книга 4, глава 37, Германия, глава 32, Агрикола, главы 28, 32. Умбрицы, Гаруспик. История, книга 1, глава 27. Умбрия. Область в Средней Италии между Этрурией и Адриатическим морем. Аналы, книга 4, глава 5. История, книга 3, главы 41, 42, 52. Умидий, квадрат, Гай. Наместник провинции Сирия в правлении Клавдия и Нерона. Умер в 60 году нашей эры. Аналы, книга 12, главы 45, 48, 54, книга 13, глава 8, 9, книга 14, глава 26. Урбин, город в Умбрии, ныне Урбино. История, книга 3, глава 62. Урбиния, римская Матрона, вокруг наследства которой возник спор между ее самозваным сыном и действительными наследниками. Об ораторах, глава 38. Ургулания, весталка, приближенная Августы, матери императора Тиберия. Аналы, книга 2, глава 34, книга 4, главы 21, 22. Успе, город в стране Сираков, его местоположение не установлено. Аналы, книга 12, главы 16, 17. Фабий. Смотри Фабий Валент. Фабий Валент. Командир легиона в войсках наместника Нижней Германии в 68 году нашей эры, затем военачальник императора Вителия. История, книга 1, глава 7, 52, 57, 61, 62, 64, 66, 74. Книга 2, глава 14, 24, с 27 по 31, 34, 41, 43, 51, с 54 по 56, 59, 67, 70, 71, 77, 92, 93, 95, 99, 100. Книга 3, глава 15, 36, с 40 по 44, 62, 66. Фабий Максим, консул 11 года до нашей эры, родственник Овидия и приближенный Августа, сопровождавший его в поездке на остров Планзанию в 14 году нашей эры. Анналы, книга 1, глава 5. Фабий Персик Павел, консул 34 года нашей эры. Анналы, книга 6, глава 28. Фабий Приск, командир 14-го легиона во время восстания Цивилиса. История, книга 4, глава 79. Фабий Роман, друг Лукана, выступивший с обвинением его отца Аннея Меллы в 66 году нашей эры. Анналы, книга 16, глава 17. Фабий Рустик, римский историк. Кроме Тацита, никаких достоверных упоминаний о нем до нас не дошло. Анналы, книга 13, глава 20, книга 14, глава 2, книга 15, глава 61, Агрикола, глава 10. Фабий Фабул, командир 5-го легиона в 69-м году нашей эры. История, книга 3, глава 14. Фабий Юст, Луций, консул-суфект 102-го года нашей эры, друг Плиния-младшего. Об ораторах, глава 1. Фабриции, известный римский род. Анналы, книга 2, глава 33. Фабриций Виентон, консул, предположительно, в 83-м году нашей эры, известный доносчик и обвинитель. Анналы, книга 14, глава 50. Фавоний, смотри Фавоний Марк. Фавоний, теплый западный ветер. Анналы, книга 4, глава 67. Фавоний Марк, ученик и последователь Марка Катона Утического. Анналы, книга 16, глава 22. Фавст Сулла, смотри Корнелий Сулла Фавст. Фаланий, римский всадник, привлеченный к суду в 15 году нашей эры по закону об оскорблении величия. Аналы, книга 1, глава 73. Фанум Фортуне, капище Фортуны, прибрежный город в Умбрии, ныне Фано. История, книга 3, глава 50. Фарасман, царь Иберии Кавказской, в правлении Тиберия, Калигулы, Нерона. Аналог, книга 6, главы с 32 по 35, книга 11, глава 8, книга 12, главы с 44 по 48, книга 13, глава 37, книга 14, глава 26. Фарсал, город Фессалии, Греция. Аналог, книга 4, глава 44. Фарсалия, область в центре Фессалии, Греция, с главным городом Фарсалом, близ которого Юлий Цезарь в 48 году до нашей эры одержал победу над Секстом Помпеем. История, книга 1, глава 50, книга 2, глава 38. Феб, вольно отпущенник Нерона. Аналог, книга 16, глава 5. Феликс, смотри, Антоний Феликс. Фений Руф, префект по снабжению продовольствием в правлении Нерона, командир претерианцев, участник заговора Пизона в 65 году нашей эры. Анналы, книга 13, глава 22, книга 14, глава 51, 57, книга 15, глава 50, 53, 58, 61, 66, 68, книга 16, глава 12. Фенны. Так у Тацита именуются финны. Германия, глава 46. Феофан из Митилен, грек, приближенный Гнея Помпея, награжденный им римским гражданством и почитавшийся соотечественниками за помощь, которую благодаря близости к Помпее он им оказывал. Анналы, книга 6, глава 18. Ферентин, город в Лации, ныне Ферентино. Аналы, книга 15, глава 53. История, книга 2, глава 50. Ферония. Древнеиталийская богиня, покровительница вольноотпущенников, храм которой находился близ города Тарацины. История, книга 3, глава 76. Фессалийцы, обитатели Фессалии в Северной Греции. Аналы, книга 6, глава 34. Фест, смотри, Валерий Фест. Фест, командир когорты. История, книга 2, глава 59. Фиванцы, жители города Фив, столицы Биоти в Греции. Аналы, книга 11, глава 14. Фивы, стовратные, столица Верхнего Египта на Ниле. Аналы, книга 2, глава 60. Фидена или Фидены, город близ Рима на левом берегу Тибра. Аналы, книга 4, глава 62. История, книга 3, глава 79. Фиест, брат Атрея, убившего детей Фиеста и угостившего его кушаньем из их мяса. Греческая мифология. Об ораторах, главы 3 и 12. Филадельфия, город Восточной Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 47. Филипп. Смотри, Марций Филипп Луций. Филипп II, царь Македонии, отец Александра. Годы царствования 359-336 до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 38, книга 4, глава 43, об ораторах, глава 16. Филипп V, царь Македонии, в 215 году до нашей эры, в разгар Второй Пунической войны, открывший военные действия против римлян. Аналы, книга 2, глава 63. Филиппополь, укрепленный город во Фракии, ныне Пловдив. Аналы, книга 3, глава 38. Филиппы, город в Македонии, близ которого в 42 году до нашей эры Октавиан и Антоний разбили войско Брута и Кассия. Аналы, книга 3, глава 76, книга 4, глава 35, история, книга 1, глава 50, книга 2, глава 38. Филон, академик, последователь новой академии, родом из Лариссы, Греция, бежавший с родины во время войны с Митридатом в 88 году до нашей эры и нашедший прибежище в Риме, учитель Цицерона. Об ораторах, глава 30. Филопатор, царь киликийский в правлении императора Тиберия. Аналы, книга 2, глава 42. Финикияне или финикийцы, жители Финикии, страна на Малоазиатском побережье Средиземного моря, северо-восточнее Палестины. Аналы, книга 11, глава 14, книга 16, глава 1, история, книга 5, глава 6. Фирмий Кат, сенатор, обвинивший в 17 году нашей эры друза Либона в стремлении захватить верховную власть. Аналы, книга 2, главы 27, 28, 30, книга 4, глава 31. Флав, брат вождя херусков Армения, служивший в римской армии. Аналы, книга 2, глава 9, 10, книга 11, глава 16. Флав, один из предводителей галлов во время восстания Виндекса. История, книга 2, глава 94. Флавиан, смотри, Тампий Флавиан. Флавии, римский род, из которого вышли императоры Веспасиан, Тит и Домициан. История, книга 2, глава 101. Флавий Непот, трибун претерианцев, аналы, книга 15, глава 71. Флавий Сабин Тит, старший брат императора Веспасиана, консул-суфект в 45 году нашей эры, префект города Рима во время гражданской войны 69 года. История, книга 1, глава 46, книга 2, глава 55, 63, 99. Книга 3, главы 59, 64, 65, с 68 по 71, с 73 по 75, 78, 79, 81, 85. Книга 4, глава 47. Флавий Сабин, консул-суфект в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 77, книга 2, главы 36 и 51.